15. Они отодвинули стулья, сработанные в стиле мебели королевы Анны, и мистер Рикарди, повернув ключи, открыл замки. Клай выглянул на улицу. Вроде бы не увидел людей ни с одной, ни с другой стороны, но мог и ошибиться из-за большого количества пепла и сажи. Черные снежинки танцевали на ветру. Пошли. Для начала они планировали добраться только до кафе «Метрополь» в соседнем доме. «Я собираюсь запереть дверь и поставить стулья на место», – предупредил мистер Рикарди. «Но я буду слушать. Если вы нарветесь на неприятности, если эти люди будут прятаться в кафе «Метрополь», и вам придется отступить, запомните, пожалуйста, что вам нужно крикнуть: «Мистер Рикарди! Мистер Рикарди, вы нам нужны!» Я буду знать, что могу без опаски открывать дверь. Это понятно?» «Да», — ответил Клай, сжал худое плечо мистера Рикарди. Портье поморщился, но не сдвинулся с места, хотя и не выказал удовольствия от такого проявления дружеских чувств. «Вы свой парень». Поначалу я так не думал, но потом понял, что ошибался. «Надеюсь, я делаю все, что в моих силах», — сухо ответил лысый портье. «Главное, помните». «Мы запомним», — ответил Том. «И вернемся, может, через 10 минут. Если у вас возникнут проблемы, кричите». «Хорошо». Но Клай сомневался, что мистер Рикарди закричит. Он не мог сказать, с чего так решил. Трудно представить себе человека, который не закричит, если крик этот может уберечь его от беды. Но Клай точно знал, крика портье им не дождаться. «Пожалуйста, передумайте, мистер Рикарди», – вновь попыталась уговорить его Алиса. «В Бостоне небезопасно, теперь вы должны это знать». Мистер Рикарди только отвернулся, и Клай подумал не без удивления. «Вот как выглядит человек, когда делает вывод, что лучше смерть, чем перемены». «Пошли», – Клай двинулся первым. «Давайте приготовим сандвичи, пока еще есть электричество, и можно зажечь свет». «И бутилированная вода нам не повредит», – добавил Том.